Сочинение Евгения Баратынского. Эта запись LibriVox является общественным достоянием. За подробной информацией обращайтесь на сайт LibriVox.org. Евгений Баратынский. Стихи 1821 года. Часть вторая. Номер 32. Цветок. Порою утренняя Людмила, держа в руке цветок, куда-то шла и говорила: «Кому отдам цветок? Не нужны мне дары богатые за свежий мой цветок, а кто приглянется, бесплаты получит мой цветок». И говорил ей каждый встреченный: «Прекрасен твой цветок. Мой милый друг, мой друг сердечный, отдай мне твой цветок». Она в ответ: «Сама я знаю, прекрасен мой цветок, но не тебе, и это знаю, другому мой цветок». Красою яркий день сияет, при ней еще цветок. Вот полдень, вечер наступает, при ней еще цветок. Услада дева повстречала, он прелестью цветок. «Ты, мила, она ему сказала, возьми же мой цветок». «Он что же деве?» «Он шутливо, спасибо за цветок. Ты мне даришь его, не диво, увянул твой цветок». Номер 33. Булгарину. «Нет, нет, Булгарин, ты не прав. Несправедливы толки злые. Друзья веселья и забав мы не повесы записные. Из своеволия страстей себя мы правил не слагали, но пылкой жизнью юных лет, пока дышалось и дышали, любили шумные пиры, гостей веселых той поры, забавы, шалости любили, и за роскошные дары молодую жизнь боготворили. В кругу веселых шалунов, во имя Вакхы и Киприды, мы пели негу, шум перов, не замечая крикунов и их ревнивые обиды. Мы пели счастье дней молодых, меж тем летела наша младость. Порой задумывалась радость в кругу поклонников своих. Душа приметно отцветала, в усталом сердце пламень гас, и за стаканом в добрый час беспечных опытность застала. Наперстниц наших, страстных дев, мы поцелуи позабыли, и пред суровой, онемев, утехи крылья опустили. Так разрезвившихся детей среди их младенческих затей приводит вдруг в остолбенение со строгой важностью очей педанта школы появление. С тех пор, любезный, не поем мы безрассудные забавы, смиренно жизнь свою ведем и ждем от света доброй славы. Теперь вопрос я отдаю тебе на суд. Подумай, мы ли переменили жизнь свою, или годы нас переменили? Номер 34. Водопад. Шуми, шуми с крутой вершины, не умолкай поток седой, соединяй протяжный вой с протяжным отзывом долины. Я слышу грохот вод твоих, свистя сливает ветр порывный свой вопль глухой и заунывный с однообразным шумом их. С каким-то смутным ожиданием в их говор вслушиваюсь я. Куда-то вдаль душа моя летит надеждой и желанием. Как очарованный стою над дымной бездною твоею, и мнится, сердцем разумею, музыку важную твою. Шуми, шуми с крутой вершины, не умолкай поток седой, соединяй протяжный вой с протяжным отзывом долины. Номер 35. Отъезд. Элегия. Прощай, отчизна непогоды, угрюмая страна, где мрачен вид ногой природы, безжизненна весна, где солнце пасмурно сияет, где сосен вечный шум, и море рев, и все питает безумье мрачных дум, где отлученный от отчизны враждебную судьбой изнемогал безукоризный изгнанник молодой, где шумным светом позабытый, но все душой пиит, своею музой домовитой он не был позабыт, порой печальны песни были, хвала, о музы, вам! Вы, благосклонные, любили внимать моим струнам. Теперь для сладкого свидания спешу к стране родной. В воображении край изгнания последует за мной. И камни мшистые громады, и вид полей нагих, и вековые водопады, и шум немолчный их. Я вспомню с грустным сладострастием печальную страну, где я в размолвке с милым счастьем провел мою весну. Но где порой властитель неба наперекор судьбе не изменил питомец Феба ни музам, ни себе. Номер 36. Разуверенье. Элегия. Не искушай меня без нужды возвратом нежности твоей, разочарованному чужды все обольщения прежних дней. Уж я не верю уверениям, уж я не верую в любовь, и не могу предаться вновь раз изменившим сновидениям. Слепой тоски моей не множь, Не заводи о прежнем слова, и друг заботливый, больного, в его дремоте не тревожь. Я сплю, мне сладко усыпленье, забудь бывалые мечты. В душе моей одно волненье, а не любовь пробудишь ты. Номер 37. К Делию. Ода. С латинского. Напрасно мы, Дели, мечтаем найти всей жизни блаженство прямое. Небесные боги не делятся им земными детьми Прометея. Похищенной искрой создание свое дерзнул оживить безрассудный. Бессмертных он презрел, и страшная казнь постигнула чад святотатства. Наш тягостный жребий, положенный срок, томится болезненной жизнью. Любить или лелеять недуг бытия, и смерти отрадно страшиться. Нужды непреклонные, слепые рабы, рабы самовластного рока, земным ощущением насильственно нас случайная жизнь покоряет. Но в искре небесной прияли мы жизнь, нам памятно небо родное, в желании счастья мы вечно к нему устремимся неясным желанием. Вообще, мы надолго отвержены им, сияю красою над нами, на бренную землю беспечно оно торжественный свод опирает. Но нам недоступно, как алчный тантал сгорает средь влаги прохладной. Так сердцем постигнув блаженнейший мир, томимся мы жаждаю счастья. Номер 38. Н.М. Коншину. Пора покинуть, милый друг, знамена ветреной Киприды и неизбежные обиды предупредить, пока досуг. Прошла пора слепых мечтаний, и мы лишились наших прав. На своеволие забав, на своеволие желаний. Уж отлетает век молодой, уж сердце опытнее стало. Теперь ни в чем, друг милый мой, нам исступление не пристало. Оставим буйным шалунам слепую жажду сладострастия. Не упоение, а счастье теперь искать уж время нам. Присытись грубым наслаждением, присытись ласками церцей. Шепчу я часто с умилением в тоске задумчивой моей. Нельзя ли найти любви надежной? Нельзя ли найти подруги нежной, с кем мог бы в счастливой глуши предаться неге безмятежной и чистым радостям души, в чье неизменное участие беспечно веровал бы я, случится ль ведра или насте на перепутье бытия? Где ж, обреченная судьбою, на чьей груди я успокою мою усталую главу? Или с волнением и тоскою ее напрасно я зову? Или в печали одинокой я проведу остаток дней? И тихий свет ее очей не озарит их тьмы глубокой, не озарит души моей. Номер 39. Эпиграмма. Его творение скукой дышит, на бедных нас наводит сон. Не говорю, зачем он пишет, но для чего читает он. Номер 40. Элегия. Нет, не бывает тому, что было прежде. Что в счастье мне, мертва душа моя. Надейся, друг, сказали мне друзья, не поздно ли вверяться мне надежде, когда желать почти не в силах я. Я бременюсь нескромным их участием, и с каждым днем я веры к ним бедней. Что в пустоте несвязных их речей? Давным-давно простился я со счастьем, желательным слепой душе моей. Лишь вслед ему с унылым сладострастием гляжу я вдаль моих минувших дней. Так, нежный друг, в бесчувственном забвении еще глядит на зыби синих волн, на влажный путь, где в темном отдалении давно исчез отбывший дружный челн. Номер 41. Дориде. Зачем нескромностью двусмысленных речей, руки всечасным пожиманием, притворным пламенем коварных сих очей, для всех увлажненных желанием, знакомить юношей с волнением любви, их обольщать надеждой счастья, и разжигать, шутя в смятенной их крови, бесплодный пламень сладострастия. Он не знаком тебе, мятежный пламень сей. Тебе неведомое чувство вливает в душу их невольницу страстей твое коварное искусство. Я видел вкруг тебя поклонников твоих, полуиссохших в страсти жадной. Достигнув их любви, любовным клятвам их, внимаешь ты с улыбкой хладной. Не верь судьбе слепой, не верь самой себе, теперь душа твоя в покое, придется некогда изведать и тебе любви безумье роковое. Но избранный тобой, страшась знакомых бед, твой нежный взор без чувства встретит, и недоверчивый на пылкий твой привет улыбкой горькою ответит. Когда же в зиму дней все розы красоты похитит жребий ненавистный, Скажи, увядшая, кого посмеешь ты молить о дружбе бескорыстной, обидной жалости предметом жалким став? В уныние все тебя оденет, исчезнет легкий рой веселья и забав, толпа ласкателей изменит, изменит и покой услада поздних лет. Как тщери ада Эвмениды, повсюду жадные тебе помчатся вслед самолюбивые обиды. Немирного душой на мирном ложе сна так убегает усыпленье, и где для смертных всех доступна тишина, страдальца ждет одно волнение. Конец части второй, стихов 1821 года. Читала «Ксениум-5», Санкт-Петербург, январь 2015 года.